Юн слышал, что кто-то зашел в туалет, но теперь доносился только шум воды в белых каплевидных раковинах за дверцей кабинки, где он заперся. Он сидел на крышке унитаза. Сверху кабинки открытые, а внизу дверь доходит до самого пола, поэтому ноги подбирать незачем. Шум воды утих, послышалось журчание. Кто-то мочился. Первая мысль — это не Станкич. Не может человек быть настолько хладнокровным, чтобы мочиться перед убийством. Затем он подумал, что отец Софии, наверное, не лгал, когда рассказывал о маленьком спасителе, которого можно задешево нанять в загребской гостинице «Интернациональ». Он не знает страха. Юн отчетливо услыхал негромкий треск застегиваемой молнии и снова водяной оркестр в белом фаянсе. Затем, как по мановению дирижерской палочки, все стихло, и тотчас послышалось журчание воды из крана. Человек мыл руки. Тщательно. Завернул кран. Снова шаги. Легкий щелчок двери. Металлический. В кабинку постучали. Три раза. Слегка, но чем-то твердым, стальным. Кровь отхлынула от головы. Он не шевелился, закрыл глаза и затаил дыхание, но сердце билось. Где-то он читал, что у некоторых животных ухо улавливает стук сердца перепуганной жертвы. Так они ее и находят. Не считая биения сердца, абсолютная тишина. Он крепко зажмурил глаза и подумал, что если сосредоточиться, то увидит сквозь потолок холодное, ясное звездное небо, увидит незримую, но успокаивающую логику и план планет, увидит смысл целого. И тут грянул неизбежный шум. В лицо ударила волна воздуха, и на миг он подумал, что это от выстрела. Осторожно открыл глаза. На месте замка торчали щепки. Перекошенная дверь висела на одной петле. Человек перед ним распахнул пальто, под которым был черный смокинг и рубашка, такая же ослепительно белая, как стена за его спиной. На шее красный шелковый шарфик. «Одет как к празднику», — подумал Юн. Он втянул в легкий запах мочи и свободы, глядя на скорченную фигуру в кабинке. Неуклюжий, страшно перепуганный парень, дрожащий в ожидании смерти. В других обстоятельствах он бы спросил себя, что мог натворить этот человек с тусклыми голубыми глазами. Но на этот раз он знал. И впервые с тех пор, как за рождественским обедом ликвидировал отца Джорджи, он испытает удовлетворение. И ему больше не страшно. Не опуская револьвер, он взглянул на часы. До отлета 35 минут. Он видел камеру слежения в коридоре. Значит, на парковке тоже есть камеры. Дело надо делать здесь. Вытащить его из этой кабинки, затолкать в другую, застрелить, запереть кабинку изнутри, перелезть через стенку и уйти. Юна Карлсона не найдут, пока аэропорт не закроется на ночь. «Get out!» «Выходи!» — скомандовал он. Юн Карлсон сидел словно в трансе и не пошевелился. Он взвел курок, прицелился. Юн Карлсон медленно вышел из кабинки, остановился, открыл рот. «Полиция! Опусти оружие!» Харри, сжимая обеими руками револьвер, целился в спину человека в красном шелковом шарфике. Дверь за спиной закрылась с металлическим щелчком. Человек не опустил револьвер. По-прежнему метил в голову Юна Карлсона, сказал по-английски со знакомым выговором «Hello, Harry!» «У вас удобная визирная линия?» «Превосходная», — ответил Харри. «Прямо тебе в затылок». «Опусти оружие», — я сказал. «Откуда мне знать, что вы вооружены, Харри?» «Револьвер-то ваш у меня. У меня тот, что принадлежал коллеге». Харри видел, как палец лег на спуск. «Джеку Халверсону, которого ты зарезал на Гёттебургатта». Человек перед ним оцепенел. «Джеку Халверсону», — повторил Станкич. «Почему вы решили, что это был я?» «Твоя ДНК в рвоте, твоя кровь на его пальто. и свидетель, который стоит перед тобой. Станкич медленно кивнул. Понимаю. Я убил вашего коллегу. Но если вы так думаете, то почему еще не пристрелили меня? Потому что мы разные, ты и я, — сказал Харри. Я не убийца, а полицейский. Так что если ты сейчас положишь револьвер, я заберу только половину твоей жизни. Ровно 20 лет. Выбирай, Станкич. Мышцы плеч у Харри уже начали болеть. «Tell him!» «Расскажи ему!» Харри понял, что Станкич крикнул это Юну, только когда Юн как бы очнулся. «Tell him!» Кадык у Юна ходил вверх-вниз, точно поплавок. «Юн?» — сказал Харри. «Я не могу». «Он вас застрелит, Юн, говорите!» «Не знаю, чего вам от меня надо. Послушайте, Юн!» Харри не сводил глаз со Станкича. «Ни одно слово, сказанное вами под дулом револьвера, нельзя использовать в суде против вас, понимаете? Как раз сейчас вы ничего не теряете». Твердые гладкие стены помещения отозвались неестественно резким и громким эхом движущихся металлических деталей и пружин, когда человек в смокинге взвел курок. «Подождите!» И он выставил руки вперед. «Я все расскажу». Через плечо Станкича он перехватил взгляд полицейского и понял, что тот все знает. Возможно, уже давно. Полицейский прав, он ничего не теряет. Что бы ни сказал, против него это не используешь. А самое странное он хотел рассказать. По сути, только этого и хотел. «Мы стояли возле машины и ждали Теа», — начал Юн. Полицейский слушал сообщение с мобильного ответчика. «Я уловил, что оно от Матса. И все понял, когда полицейский сказал, что это признание, и ему надо связаться с вами. Понял, что меня вот-вот изобличат. У меня был Робертов складной нож, и я среагировал инстинктивно». Он воочию видел, как пробовал заблокировать руки полицейского за спиной, но тот сумел высвободить одну и прикрыть горло. Юн пырял и пырял ножом эту руку, но до шейной артерии добраться не мог. В ярости он швырял полицейского из стороны в сторону, как тряпичную куклу, и все пырял, пырял, пока нож не вошел в грудь. Тут полицейский судорожно вздохнул и обмяк. Он поднял с земли его мобильник, сунул в карман. Оставалось нанести последний удар. «Но Станкич помешал», — спросил Харри. Юн уже взмахнул ножом, чтобы перерезать бесчувственной жертве горло, когда услышал крик на чужом языке, поднял голову и увидел, что к ним бежит человек в синей куртке. «У него был пистолет, и мне пришлось бежать», — сказал Юн, чувствуя, как признание очищает его, освобождает от бремени. Увидел, как Харри кивнул. Увидел, что белокурый великан понял его. И так растрогался, что горло перехватило от слез, когда он продолжил. «Он выстрелил, когда я вбежал в подъезд и чуть не попал. Чуть меня не убил Харри. Он сумасшедший киллер. Вы должны застрелить его, Харри. Мы должны схватить его, вы, я, мы». Он увидел, как Харри медленно опустил револьвер и сунул его за пояс брюк. «Что? Что вы делаете, Харри?» Великан-полицейский застегнул пальто. «Ухожу в рождественский отпуск, Юн. Спасибо за рассказ. Харри, подождите!» Уверенность в том, что сейчас произойдет, за секунду-другую высушили. Его горло и рот он с трудом выдавил. «Мы можем поделить деньги, Харри. Слушайте, можно ведь поделить на троих, и никто ничего не узнает». Но Харри уже повернулся и по-английски сказал Станкичу: «Думаю, в сумке достаточно денег, чтобы многие из интернационаля построили дома в Вуковаре. А мама твоя, возможно, пожертвует немного апостолу в соборе святого Стефана. Харри!» — крик Юна звучал, как предсмертный крик. «Все люди заслуживают нового шанса. Харри!»